Рика Левина, Милана Усманова. Развод. Сбежать от любимого. Глава первая. Сознание потихоньку возвращалось. Перед глазами летали противные мушки. Маленькие, черные, досадно мельтешащие пятнышки. Жутко тошнило. Что мне опять вколол Матвей? После того, как он упек меня в психушку, знания о барбитуратах у него существенно увеличились. Мой муж иногда приходил поиздеваться надо мной, поглумиться. А зная, что близости между нами не допущу, чего бы мне это ни стоило, колол барбитуру. Самое мерзкое, что какое-то время я оставалась в сознании и чувствовала все, но помешать не могла. Матвей не пользовался препаратами часто, боялся, что я подсяду и стану наркоманкой. И на том спасибо. Но после очередной дозы восстанавливалась долго. Тошнота, рвота, рези в желудке, спутанность сознания. Вот далеко не полный список побочных эффектов. Перевалилась на живот, доползла до банки с водой, кое-как напилась и умылась, проливая жидкость прямо на пол. Плевать. Старая Грымза, наша экономка, уберет, когда меня поведут мыться. Остатки воды вылила на голову, пытаясь прийти в себя. На столе обнаружился поднос с едой. Запеченное мясо, мои любимые эклеры, фрукты, кувшин холодного чая с лимоном и мятой. Так муж извинялся за то, что в очередной раз надругался надо мной. Ползком вернулась на свою лежанку и, забравшись, распласталась на ней ничком, прикрыв глаза, пытаясь унять спазмы. Жила я последние полгода в подвале собственного дома, где меня запер любящий муж, Стрельников Матвей Олегович, сильный мир сего. Один из негласных заправил небольшого приморского городка, которому подчинялись все. Когда выходила замуж, думала, что еду в рай, а оказалась в тюрьме. Смешно, когда-то я верила в справедливость и правосудие, однако быстро убедилась, что у нас в городе есть особая каста тех, для кого нормы закона были пустым звуком. И мой муж был одним из них. Нет, они не палили из машин автоматными очередями, не вели разгульный образ жизни, как все нувориши, дорвавшиеся до капитала. Эти люди жили поколениями в богатых семьях и соблюдали правила приличия, но если им очень было надо, органы закрывали глаза. Например, приехал в город молодой и амбициозный делец, начал скупать участки под постройку санатория. А это не входило в планы друга моего мужа, Воробьева Сергея. И энтузиаст-предприниматель утонул в море, когда пошел купаться. Таких историй хватило бы на три срока для каждого из местной элиты. Но неподкупная Фемида, богиня правосудия, недаром изображалась с повязкой на глазах. Всех темных делишек местных богатеев никто в упор не замечал. Живот резануло от боли, и я скрючилась, хватая воздух ртом. Черт бы побрал Матвея вместе с его любовью. Что мне от нее осталось? Подвал, который стал теперь моим домом. Здесь я, наверное, подохну. Даже родителям было наплевать на меня. Вернее, они уверены, что я замужем за любящим и заботливым человеком, а мои рассказы — депрессивный бред, обалдевший от безделья дочери. Лишь один человек любил меня по-настоящему — сын Артемий. Любил муж пафосные имена. Просто Артем его не устраивал. Он даже велел звать сына исключительно полным именем. Только когда я оставалась с ним одна, могла называть его Темой. Мой Темочка. Матвей упек и его в частный интернат для мальчиков где-то в Европе. Сын даже не знал, что со мной произошло. Муж наверняка придумал для него какую-нибудь красивую историю. Сколько я еще так выдержу? Сама не знаю. Все чаще в голову приходили страшные мысли, которые старательно гнала от себя прочь. Я выживу и выберусь отсюда. Сбегу. Там мой мальчик, мой сын. Я должна увести его из этой клоаки, иначе однажды он станет таким, как Матвей, бездушным психопатом. По-другому я назвать его не могла. Лежала и вспоминала, как рос Темочка. Воспоминания — это все, что мне осталось. Остальное отнял Матвей. Безжалостный холодный циник. Девизом его жизни было слово «идеал». Все должно было быть идеальным всегда. Он мог избить меня за то, что я неправильно сервировала стол, спутав вилку для салата со столовой, или положила салфетки не того цвета. Так он учил меня быть хорошей женой. Идеальной. Постепенно мысли мои улетели в то время, когда я только повстречала будущего мужа. Казалось, вот оно счастье. Какой шанс у девочки из обычной семьи, пусть и столичной, выйти замуж за воротилу строительного бизнеса, живущего в курортном городе на побережье Лазурного моря? Красивый, элегантный, всегда одетый с иголочки и обходительный Матвей с безупречными манерами так понравился моим родителям, что те чуть ли не взашей вытолкали меня замуж, не дав закончить институт. «Такой шанс!» — шипела мама на кухне, пока папа общался с моим женихом. «Не будь дурой, Ирка! Матвей тебя ждать не станет. До него знаешь, сколько охотниц сыщется? Мы годами горбатились, как проклятые. Так хоть ты поживешь, как королева. И нас с отцом не забудете, уважите в старости». Впрочем, Матвей правда их уважил. Каждый месяц слал родителям деньги, которые прочно залепили им глаза, рты и уши. Не сказать, чтобы я сильно противилась замужеству. Матвей был моей первой любовью. Но мне хотелось выучиться, получить профессию, пару лет поработать в Москве, как-никак столица, а потом уже ехать на родину мужа. Однако сразу же после безупречной свадьбы, другой у нас быть не могло, Матвей увез меня к себе. Так и началась моя история разочарований, страха и боли.